Ивельяны встретили Алисию неласково поначалу, но гадюка умела манипулировать людьми. Рассыпалась в извинениях, разахалась, разохалась, закатила глаза. Короче, после часа стонов и страданий Амалия таки приняла извинения от Ририан и, подумав, согласилась показать ей свою дочь, то есть, разумеется, Тахиру Диндашару. А визит? Да хоть и завтра. Алисия вздохнула и сообщила, что да, приедем, только, простите, с большим отрядом сопровождения. «Почему?» – удивился Лоран Эвельен и услышал в ответ душераздирающую историю о засаде на пути в Тароль. Бедная Лилиана, она так переживала, так страдала, что никого допросить не удалось. И кто это организовал, совершенно неизвестно. Ужас! И Вильены вежливо согласились, что да, конечно, ужас. И как только таких негодяев земля носит, покушаться на милейшую графиню, которая столько всего делает для короны, и вообще воплощение всех достоинств на земле. Алисия договорилась о визите и уехала. А в поместье Эвельенов состоялся такой разговор. «Где ты нашел этих недоумков?» «Господин!» Человек, стоящий на вытяжку и боящийся моргнуть, несомненно, мог выглядеть представительно, но не сейчас. Полное тело словно бы оплыло, подкатился ручьями. Собеседник не испытывал к нему никакой жалости. «Завтра графиня Иртен собирается к нам. Я хочу, чтобы на обратной дороге. Ты понял?» «Да, господин Дин». «Если в этот раз получится промах, пеняй на себя. Свободен!» Отпустив слугу, мужчина налил себе вина и задумался, глядя на луг за окном. Мда, чем дальше, тем больше. Но выбора нет, и развязаться со всем этим он не может. Пути назад нет. Его и 10 лет назад не было, но тогда был шанс. И даже потом он еще был. Хотя немедленная попытка переворота была обречена на неудачу. А сейчас? Что в активе сейчас? Король стар и устал. Ричард... Мальчишка по уши в своих книжках. Армия более-менее надежна, но именно что более-менее. Всегда можно найти своих людей, и не обязательно маршала, хватит и толкового полковника, особенно в нужное время и в нужном месте. Такие на многое готовы, чтобы стать генералами, и такие уже есть. Всего человек 10, но этого достаточно, не нужно перекупать всех. Переворот должен быть молниеносным. Если лишить свободы Эдуарда и Рика, остаются принцессы. Их можно выгодно выдать замуж за нужных людей. А можно и не выдавать. Но один-то кандидат есть, даже и больше есть. Альдон пошипит и разрешит, куда он денется, и на него кое-что есть. А вот Эдуард и Рик, увы, они должны умереть. И Джеррисон тоже. Просто сейчас нет смысла посылать убийц. Умирать принц должен здесь, при всем народе. Иначе плюнуть не успеешь, окажешься по уши в самозванцах. И лучше все это провернуть до женитьбы. Удачно получилось, что он так долго ходил в холостяках. Сама судьба помогает. А что до графини? Он колебался и довольно долго после того, как лично познакомился с ней. Яркая женщина, умная, непредсказуемая и опасная. Именно поэтому она должна умереть еще до встречи с супругом. Кстати, Миранда тоже неплохой козырь, сиротка с большим приданным. Кое с кем еще предстоит расплачиваться. Почему бы и не брачным договором? А Лилиан... Жалко, но иного выхода нет. Слишком легко она уходит из-под удара, словно ей Мальдоная ворожит. Может, обвинить ее в этом? Хотя нет, Ширдой она быть не может. Слишком добродетельна. Полное поместье людей, кто-то что-то да углядел бы. Она со всеми одинаково ровна и добра. Прямо как верность хранит мужу. Может, действительно в него влюблена? Иртон гуляка известный. Но тогда ее обязательно надо убрать. На что способна женщина, которую лишили любимого человека? О, очень на многое. Ему это известно, как никому другому. Убрать обязательно. У Иртона тоже не должно остаться наследников. Ничего, справимся, просто потрудиться придется. Крысюк, прозванный так за пронырливость и незаметность, дежурил на воротах Лавери. Другие ворота также оккупировали мальчишки из тремейнотряда. Да, вот так вот. Больше никому из них не приходилось просить милостыню, копаться в мусорных кучах, побираться, думать, что принести в дом или прятаться от старших. Теперь они были вполне довольны и счастливы, у них было... Многое. Работа, за которую по медику в день-то перепадала, и можно было принести его домой, а не бояться, что кто-то отнимет. А все, что найдешь сверху, тоже твое. Главное, чтобы дело не страдало. А еще... Еще его сестренку Марту пристроили ученицей к кружевницам. Ходил слух, что скоро король учредит гильдию кружевниц, и Марта там тоже будет. Видел ее Крысюк, довольная, вся чистенькая, аж дотронуться страшно, платье чистенькое. Говорит, ценят ее, пальчики ловкие, и девочка сметривая. Да он и сам проверил, живут они пока в старом замке, который Тараль. И у малявки там своя комната, которую она делит еще с тремя ученицами. Своя кровать, шкаф, и даже обувь есть. Две пары на каждый день и парадная. С ума сойти! А от него требуется другое, пока он маленький и ловкий, побегать по улицам и последить за теми, на кого Лейр укажет. Но так это ему не в тягость. Тем более, что уже обещано, станет постарше, его к другому делу приставят, или подмастерьем, или к воинам. Пропасть не дадут. А чтобы и этот заработок не терять, Крысюк уже начал своего младшего братишку натаскивать. Тот пока еще поглупее, да и не такой проворный. Но да дело поправимое. Мать теперь довольна и счастлива. Как же, с тех пор, как батяня утонул, она на стирке надрывалась. Сейчас может поменьше брать. И берет у... «Графини Иртон, во!» И всем отвечает, что графиня щедро платит. И никто ни о чем не знает. Посплетничать и похвастаться? Знал бы кто, как могут молчать. Голодные и нищие люди, если им дать надежду и протянуть руку помощи. Да Крысюк скорее дал бы себя на части порезать, чем хоть слово сказал бы о графине или Лейре Гансе. Мальчишка прищурился. К воротам подъезжал всадник. И это был явно... Тот мальчишка звонко свистнул в два пальца, вызывая подкрепление. Один побежит к Лейру Гансу, второй будет следить вместе с Крысюком, чтобы потом донести, куда отправился толстяк на каурой лошади. Начиналась работа! Дуг Фейму чувствовал себя омерзительно. Колотилось сердце, тек ручьями пот, подкатывало к горлу тошнота. У него есть последний шанс, иначе никто с ним церемониться не будет, и с дочкой, и с зятем тоже. Сейчас они довольны и счастливы, дело зятя процветает. Как ему хотелось сейчас развернуть лошадь в сторону дома и уехать, и забыть навсегда об этом деле. Когда все только начиналось, поручения были мелкие. Отвезти, привезти, переговорить, найти людей. А вот потом... Дуг ужасно испугался, когда понял, к чему идет все дело. Но хозяин не дал ему выбора. «Или ты служишь мне, или ты вообще не существуешь». Просто сказал он, и Дуг поверил. Он знал, на что способен этот страшный человек. Поэтому сейчас он ехал к зятю. По счастью, Анвар оказался у себя в конторе. Там Дуг и решил поговорить. Даже не подозревая, что на крыше, как раз над открытым окном, удобно устроился мальчишка. «Твои наемники захвачены. И их перебили». «Где ты нашел таких идиотов?» «Знал бы ты, сколько они с меня содрали», — огрызнулся Анвар. На самом деле не так уж и много, но часть денег Анвар утаивал. Еще с тех пор, как он понял, куда его втянул дурак-тесть, он принялся откладывать себе на побег. Если так случится, что все провалится, он спокойно начнет новую жизнь где-нибудь в Ильване или Авестере, неважно. Тихий стук в дверь заставил мужчин насторожиться. «Ты кого-то ждешь? «Нет, всех отпустил. А ты?» Дверь открылась чуть слышно, скрипнув. «Доброго вечера, господа!» Ганс Тремейн улыбался. «Вы будете сопротивляться? или изволите пройти со мной?» «Вы кто?» Анвар схватился за кинжал, Ганс погрозил ему пальцем. «Не надо, как королевский представитель!» Анвар мертвенно побледнел, дуг вообще стек по креслу, оказавшись менее крепким. «Я вижу, вы все поняли. Орать и возмущаться не собираетесь? Оно и к лучшему. Я и так все знаю. Эрик!» Вирманин полностью загородил дверной проем. «Друг мой, вам не составит труда проводить эту парочку в наш скромный домик?» Вирманин ухмыльнулся, так что Анвар тоже оставил всякую мысль о сопротивлении. Куда уж там. Спустя 2 часа, помещенные в уютные подвалы Анвар и Дуг каялись так, что только перья трещали. «Успевай записывать!» Они почти ничего не знали и были на правах исполнителей. Но хватило уже и того, что они проплачивали убийство графини Иртон. Сначала ее травили по приказу Анвара, потом просто пытались убить. А зачем? Неизвестно. Достаточно было другого. Приказ отдавал герцог Эверьен, не маркиз, именно герцог. Когда Ганс доложил об этом, Лилиан не проявила никакого интереса. Герцог и черт с ним, это и так известно. Интереснее было бы знать о мотивах, а вот этого. Ваше сиятельство. Ганс колебался. Пару раз Дуг подслушал что-то странное. И? Точно, фразу он не привел. Примерно так, что все равно королевская кровь. И, по праву первородства, Ричард младше. И с кем так беседовал наш герцог? С сыном. Лиля вздохнула. Ганс, поправьте меня, если я ошибаюсь. У Эдуарда было 2 сыновей, Эдмон и Ричард, от Имоджена Вестерской. И 2 дочери, от Джессимин. Абсолютно точно. Старший сын умер. Если быть точным, там очень темная история. Ваш свёкор, кстати. И что же, Джайс Иртон? Примерно 4 года назад, незадолго до вашей свадьбы, Джайса Иртона и принца Эдмона нашли мертвыми. Они убили друг друга? Ганс замялся. Следствие не проводилось. Ганс! Судя по тону, женщина отступать не собиралась. И Ганс Тремейн тяжело вздохнул. «Лилиан, если позволите...» «Что?» «Это должно остаться между нами». «Обещаю». «Я был там». «Ганс, расскажите, прошу, это очень важно». Лиля смотрела так, что Ганс понял, не проболтается, и принялся рассказывать. «Я к тому времени уже 10 лет, как состоял на королевской службе, даже больше». Ганс говорил, а перед глазами стояло прошлое. Тогда он приехал во дворец, чтобы отдать королю ценные бумаги, и как раз выходил из кабинета, когда примчался встрёпанный лакей. «Ваше Величество, они умерли!» Это было настолько неслыханно, что Ганс невольно скользнул за штору, секретарь шарахнулся, а король соизволил выглянуть. «Кто?» «Принц Эдмон и граф Иртон». Эдуард побелел, как полотно, изменился в лице и вылетел из кабинета. И Ганс последовал за ним, не из пустого любопытства. А хотя, да, из любопытства тоже. Интересно же. Иртона Ганс знал и старшего принца. И сильно готовился прятаться, как только тот станет королем. Жить хотелось. В красной гостиной горел камин, было тепло и уютно. Эта комната вообще была одной из самых спокойных и уединенных во дворце, в башне на 3-м этаже. Поставь у лестницы стражника и не побеспокоят. Как там оказался лакей? Да элементарно. Принц приказал принести туда хороший ужин на 2, то есть, что бы ни случилось, умирать он не собирался. А сейчас горел огонь, на столе стояла бутыль с вином и 2 бокала, и в них еще оставалось немного вина. Кстати, когда его влили собаке, та сдохла. Яд был в обоих бокалах? Да. Одинаковый? Ганс посмотрел на Лилю с удивлением. Как-то этот вопрос никому в голову не пришел. Яд и яд. Мне интересно, они друг друга или кто-то еще их обоих? Кто-то третий? Это вряд ли. Почему? потому что в таком случае король не замял бы расследование, это первое. И второе. Вино приказал принести принц заранее и отослал слугу. Тот клялся, что бутылка была запечатана. Да и яд был в бокалах, это точно. Эдмон готовился. Мог он спрятать убийцу? Нет. Башня устроена так, что там нет потайных ниш и ходов. Точно. Сам обследовал потом, из любопытства. Лиля кивнула. Гансу она доверяла. Сказал нет, значит точно нет. Спрятать там никого нельзя. Пройти мимо стражи? Там стояли двое охранников. Никто из них не отлучались, и никто мимо них не проходил. Они не покрывали? Нет, там был допрос. Одним словом, нет. Лиля кивнула еще раз. Под пытками все признаешь. Но, видимо, только слуга. Зашел и сразу вылетел, как увидел. Значит, третьего исключаем. Тогда это кто-то из них. Лиля пожала плечами. Такое тоже возможно. Но людям не слишком свойственно убивать себя. Хотя, смотря что и как... Выглядели они примерно одинаково. Оба сидели в креслах, оба были спокойны. Яд был безболезненный. Их не рвало, даже пены на губах почти не было. Было у обоих? Да. Одинакового цвета? Вроде бы. Ничем не пахло? Было приоткрыто окно, ветер. Запахи почти не чувствовались. Ясненько. Король тогда едва не упал. Эдуард надолго застыл на пороге, потом таки решился, подошел к другу, затем к сыну, закрыл обоим глаза. Ганс видел слезы на его щеках. «Припомни, сначала к другу?» «Да, оно и не удивительно». «Почему?» Как оказалось, весь двор знал, что Эдмон конфликтовал с отцом уже 10 лет подряд, а то и больше. Вот так получилось. Мальчишка помнил родную мать и совершенно не радовался ее замене на какую-то королевскую шлюху, а мог Джессимин и похлеще назвать. Не помогали ни пощечины, ни розги, ни воспитания, ничего. Джессимин плакала, Эдуард зрился. Счастливой семьи не получалось. Ричард, тот был спокойнее и принял мачеху. Пусть не как мать, но как старшую сестру, по принципу. Отец, ты ее любишь? Вот и чудесно. Я приму ее, если ты будешь счастлив. Принцип Лиля одобрила. А вот потом... Одним словом, Эдуард был счастлив. Но сын его счастье не разделял и боролся с ним всеми силами. А еще настраивал Ричарда, обижал мачеху. И, кстати, конфликтовал с детьми Иртона. Джесс и Амалия воспитывались при дворе? Сначала их воспитывал отец, ну и его сестра немного. А потом, когда она вышла замуж за короля, видимо, настояла, чтобы Джайс приводил с собой племянников. Ганс сдвинул брови, ему вовсе не нравилось, как Лиля кусала ноготь. Она явно о чем-то думала, и вряд ли результаты размышлений его обрадуют. Ладно. Его Величество закрыл глаза другу, потом сыну. Далее... Обернулся, увидел меня и приказал оставить его одного, ненадолго. Вскоре меня позвали обратно. Если там и был яд, то теперь не установить, у кого он был. Это так. Лиля стукнула кулачком по столу. Расследование не проводилось? Нет, Лилиан, король приказал все замять. Женщина кивнула. Дело дрянь. Это и так понятно. Нет, Ганс, я не о том. Вот давайте мыслить логически. Мы берем обычного дворянина. Приходит он домой, а там его сын и друг мертвые. Разве он не начнет расследование? Еще как начнет, но шум, скандал. Неужели вы бы не справились без скандала? Я бы справился. А я бы сделала все, чтобы отомстить за моих близких. Черт с ним, со скандалом. Можно и просто падение с лошади устроить. Никто, кстати, из высокопоставленных после этого случая скоропостижно не умер. На этот раз Ганс задумался надолго, потом тряхнул головой. Одного герцога удар хватил. Так ему уже и за 70 было. Угу, возраст. Да и графа одного жена прирезала во сне. Но он ее смертным боем бил. Барона Вилеров не считаем, не те фигуры. Нужно искать кого-то покрупнее. Убыли в послах не было? Да нет. Если бы не это. На редкость спокойный год. Значит, либо Джайс, либо Эдмон. То есть? Если исключить посторонних, а мы вынуждены это сделать, остаются эти двое. И я бы поставила на Джайса. Просто заметила Лиля. Почему? Ганс и сам думал примерно так же, но послушать мысли графини ему было попросту интересно. Потому что граф знал, что принц его терпеть не может. Вот представьте, человек, который вас ненавидит, приглашает вас поговорить. Ваши действия? Кольчугу надену. А яд возьмете? Не знаю. Только если он у меня всегда будет с собой. Вместо соли? Кинжал бы взял. А я бы взяла яд. И, возможно, Джайс тоже. Эдмон моложе и сильнее, справиться с ним честным путем шансов нет. Остается отравление. Это мерзко и недостойно дворянина. Лиля сморщила нос. Торговля тоже. Иртон ей занимался. Тоже верно, и все же. Одно дело торговать редкостями, а другое — травить принца. Редкостями? Думаете? Поймал Ганс мысль. Какой-нибудь экзотический яд, оставленный себе, поиграть? Если бы мне в руки попалось, например, кольцо с ядом, я знаю, такие есть, я бы сразу с ним не рассталась. Ганс, вы помните этот вечер? Тут нам невероятно повезло, словно Ардонай ворожит. Скажите, когда вы вернулись второй раз, позы мертвецов не изменились? Ганс задумался, потом пожал плечами. Кажется, да. Хотя я не могу сказать, что точно изменилось. Они оставались также в креслах? Да. Лиля кивнула. Скорее всего, одежда была в порядке? Вроде бы да. Король их обыскивал. Полагаю, что-то подозревал или думал. Что именно? Вот тут мы подходим к самому интересному. Если допустить, что Джайс Иртон отравил принца, а следом и себя, такое может быть? С чего бы вдруг? То есть, может, конечно. Но ведь у каждого действия есть обоснование, разве нет? Разве да. Абсолютно точное замечание. Итак, почему такое могло случиться? Ну, себя так понятно. Слишком многие знали об их встрече. Чтобы уйти от процесса казни и прочего. Это возможно. Но почему Эдмона? Лиля прикусила ноготь. Тот, наконец, сдался и сломался. Но женщине было не до мелочей. «Есть у меня одна идея, Ганс. Но лучше вы мне скажите, насколько я дура. А для начала...» Женщина встала и достала небольшую шкатулку. В ней были сложены все письма Джессимин Иртон к матери. «Читайте». Ганс пробегал их глазами, откладывал в сторону, брал следующее. И когда он отложил последнее и поднял голову, Лиля увидела в его глазах тот же вопрос, что задавала и себе. «Это возможно?» «Вполне. Эдмон мог шантажировать графа, и тот...» «Насколько я поняла, Джайс готов был на все ради сестры и... детей. Чему тут удивляться? Мог ли у Эдмона быть компромат?» «Признание повитухи? Что-то такое?» «Если и было, это все равно не нашли ваше сиятельство». «Ганс, это все должно остаться между нами, сам понимаешь. С таким знанием не живут». Ганс это отлично понимал, и то, что Лиля тоже, заставило его чуть спокойнее вздохнуть. «Не самоубийца же». Он задумался, нахмурился. «Нет, что-то тут тогда с Северьенами не складывается». «Но Амалия...» «И что? У нас незаконные ничего не наследуют. Наоборот, никогда бы». «А если Эдуард женился на Джессимин раньше, чем на Имоджен?» «Нет, это уж вовсе невероятно. Но даже и тогда Джесс имеет право». «Ну так его и пытались оставить без наследника, а меня убить. И его бы того. Да вот в стране нет». Ганс покачал головой. «Нет, госпожа, тут что-то не так». Лиля вздохнула. «Что знать бы?» «Боюсь, единственный, кто знает, это король». «Ну и Алисия, надо полагать». «Вряд ли, они нам что-то расскажут. И если что...» «Скорее нас закопают, я понимаю. И буду молчать». «Я тоже». Ганс встретился взглядом с Лириан. Они отлично поняли друг друга. Доказательств нет. А лезть в такие секреты короны, простите. Уничтожат быстро и наповал, чтобы уж точно не выбрались. А этого никому из них не хотелось. И все равно, что-то не вяжется. «Подумайте, Ганс, а я завтра съезжу к Эверьенам, посмотрю на их ребенка». Ганс усмехнулся. Графиня и правда доверяла ему, иначе бы. Он-то давно понял, кто из двоих в паре Лилиан и Тахир Диндашар является чудо-лекарем. Но молчал, незачем о таком говорить. Он на эту женщину работает, и это выгодно и хорошо. Одним словом, незачем. Когда речь идет о личной выгоде, люди и не на такие чудеса способны.